7. Она кинулась ему на шею, едва закрылась дверь. «Дестон, я так тебя ждала. У меня из рук все валилось. Грата Гота даже сделала мне замечание. Как же я волновалась. Ведь твой дед вернулся. Ты ему сказал?» «Да», — Дестон отстранился. Ему было больно. Он обманул девушку, и какими бы мотивами он ни руководствовался, оправдания этому нет. «Что с тобой?» — Алола почувствовала неладное. «Сьор Халлард рассердился. Нам придется бежать. А у тебя есть второй транспортер? Я так люблю тебя, что согласна даже умереть, если не получится переместиться в Нарабор. Я развеюсь над океаном и стану морской пеной». «Ничего с тобой не случится. Перемещения безопасны». «Как ты холоден. Когда наша свадьба?» «Ее не будет». «Что?» Алола отпрянула от него и замотала головой. «Это не ты. У тебя чужие глаза. И слова, которые ты говоришь, не твои». «Алола, я тебя очень люблю». Он невольно поморщился. Так фальшиво это прозвучало. «Но жениться должен на другой. Проси все, что хочешь. Любая твоя просьба будет исполнена. Любой официальный титул. Хочешь выйти за Лерда? Я это устрою. Хочешь остаться со мной? С этим тоже нет проблем. Я охотно признаю ребенка, который у тебя родится». «Дестон, ты меня обманул!» «Я потерял голову. Пойми, я был готов на тебе жениться». «Что же помешало?» — горько спросила Алола. «Долг. Я поведу армию на Игнис. Быть может, убью Ранмира Аль-Хали». «И как же я тебе помешаю, если стану твоей женой?» «Армия не пойдет за Сиром Хоттом. Мне надо стать Сьором Халлардом». «А я, значит, Гратой стать не могу». Алола отступила на два шага. Дестон пошел было за ней, но девушка вытянула вперед руки. «Не подходи!» «Любая твоя просьба, все, что захочешь». «Я хочу свадьбу! Нашу свадьбу, Дестон!» «Это единственное, чего я не могу тебе дать». «Но почему ты не сказал этого раньше? До того, как стал моим любовником? Ведь ты мне не муж, и никогда им не будешь. Ты воспользовался моей наивностью, слабостью, пообещал жениться и передумал. И кто ты после этого, Дестон?» Он молчал. Упреки Алолы справедливы. «Хотя какое я имею право так с тобой говорить? Со Сьором! Мое предназначение — служить вам, мой Сьор!» Алола низко присела. «Но твой титул не самый громкий. Наследник дома, фи! Поищу себе более влиятельного покровителя. Алола, мне от тебя ничего не надо. Когда-то я была глупой и жадной. Мне хотелось много денег, много слуг, купаться в роскоши и заставлять весь мир вращаться вокруг меня. Потом я полюбила. И знаешь, вылечилась. По крайней мере, от жадности. Нет богатства большего, чем любовь. А теперь я хочу вылечиться от глупости. Я у тебя ничего не возьму. А ты всю жизнь будешь знать, что за тобой долг. Тебе придется с этим жить, Дестон. И я не сниму с тебя эту ношу, потому что ты меня обидел. Обидел так, что я больше не верю в добро. И я пойду туда, где зло. Не останавливай меня!» Она вдруг поняла, что идти-то ей пока некуда. Это Дестон у нее в комнате, а не она у него в Нараборе. «Немедленно уходи!» — велела Алола. «Иначе я буду кричать. Мы расстаемся навсегда!» «В тебе, — говорит, — обида. Пройдет какое-то время, и ты поймешь, что мое предложение щедрое. Мы по-прежнему можем быть вместе. Дай-ка я угадаю, на ком ты решил жениться. Грата Нэша? Ну, конечно. Она в тебя влюблена. Что ж, принцессе повезло. Она моя подруга и готова вытерпеть, если я останусь твоей любовницей. До поры до времени. Грата ведь такие хитрые. Потом меня потихоньку сживут со свету или отравят, когда я потеряю для тебя интерес. Алола, ты не в себе. О, нет. Я наконец-то пришла в чувство. Наивная девчонка. Я было поверила в любовь. В любовь Сьора. Ха-ха-ха. Алола нервически рассмеялась. Как, Сьор, вы еще здесь? У вас, похоже, ноги приросли к полу. Что же вас здесь держит? Может быть, это... Она рывком стянула платье. «Смотри, Дестон!» Она ткнула пальцем в обнаженную грудь. Дестон невольно отвел глаза. «Ты этого хотел! Моего тела! Правда, оно красивое? Я хотела порадовать мужа своей чистотой. А ты пришел и взял обманом! А Лола, уходи! Я сама о себе позабочусь! Я еще вернусь, когда ты успокоишься. Как угодно, Сьор! Но сейчас оставьте меня в покое!» Он вышел за дверь и со злостью ударил кулаком в стену, так, чтобы стало больно. Дестон слышал, как за дверью рыдает Алола. Ничего, она успокоится и передумает, примет его предложение. Дестон очень хотел бы, чтобы Алола осталась его любовницей. В конце концов, Нэша про нее знает. И знает, как Дестон к Алоле относится. Нэша славная девушка, добрая. Они сумеют договориться. Живут же высокородные каждый в своем дворце, как жили Грата Чикита и император Тактакор. Все сьоры, за редким исключением, имеют любовниц. В этом нет ничего предосудительного. А Лола ведь сама сказала, разве не должна сира, которая служит при дворе, выполнять любые пожелания своего господина? Сьор Дестон Халлард и последний сьор императорской крови Дестон Тадрарт. Душа внезапно наполнилась гордостью. Он взлетел на самый верх иерархической лестницы. В нем кровь первых императоров. И даже Аль-Хали должны перед ним склониться. Он достал транспортер. Пунктум Рита. Калифас. Дестону хотелось увидеть мать. Он знал, что и император, и наследник дома сейчас в Игнисе. Поэтому шел почти не таясь. Какая-то леди, завидев его, ойкнула. Леди не знала, кто он. Женщины в Калифасе, независимо от ранга, жили затворницами. «Леди!» — окликнул он. «Сьор Халлард!» — он обозначил поклон. Леди опомнилась и низко присела. «А в этом есть свои преимущества», — подумал он не без самодовольства. «Я ищу Грату Викторию, но и об этом не обязательно кому-то знать». «Я поняла вас, сьор. Грата Виктория сейчас у себя, но я скажу ей, чтобы вышла в сад. Вам лучше поговорить там. Сьор Намир очень не любит, когда посторонние мужчины, даже если они сьоры, входят в покои его супруги, даже если это ее сыновья». Дестон усмехнулся. «Наугад сказала? Или его происхождение больше не тайна? Даже в Калифасе?» Он спустился в сад. Как же все просто. Достать транспортер, задать координаты, пунктум Рита. Дестон все больше осваивался и горел желанием изучить другие фамильные артефакты. «Дестон!» Он резко обернулся. «Мама!» И тут же отметил ее нездоровый вид. Бледность, утомленное лицо, глубокие тени под прекрасными черными глазами. «О, мрак, что с тобой?» — кинулся он к матери. Они обнялись. «Но как ты здесь оказался?» — удивленно посмотрела на старшего сына Грата Виктория Сильная. «Я теперь сьор Халлард, разве ты не знаешь?» «Ах да, до меня дошла эта новость. Значит, у тебя теперь есть транспортер?» «Да. Почему ты не сказала, что больна? Ни мне, ни деду?» «Я не больна, Дестон. Я беременна». «Что?» Он не поверил своим ушам. «Но это же тебя убьет! Как он посмел, твой муж?» «Он в своем праве», — усмехнулась Грата Виктория. «Никто ведь не знает о моем старшем сыне, о тебе. Не переживай так. Мы, Виктории, из дома дальних очень сильные. Виктория маленькая родила пятерых. Значит, Намир решил таким способом тебя убить. Ты стал настоящим сьором», — мать с нежностью погладила его по щеке. «Называешь моего мужа просто Намир. Вы теперь равны. Он, как и ты, наследник дома. Я пришел посоветоваться, но теперь понимаю, что мои проблемы — пустяки по сравнению с тем, что ты можешь умереть. Я справлюсь. Мама, я женюсь на Грате Нэше». «Что ж, это прекрасно». «Но я люблю другую девушку. Она простая сирра. И мы, высшие, не можем жениться по любви. Как это знакомо». «Но мой отец ведь был Тадрарт». «Дед сказал тебе?» «Да, Эддард был бастардом императора, непризнанным, без титула. И мы с Намиром были помолвлены задолго до того, как Эддард с матерью появились в Нараборе. Честь великого дома, Дестон». «Из-за этой чести ты теперь должна умереть?» Дестон кивнул на ее пока еще незаметный живот. «А ты повести армию на Игнис. Я знаю о планах отца». «Хочешь, я убью Намира Аль-Хали?» «И как мне это поможет? Все равно придется рожать. Не беспокойся за меня. Плохо то, что мы окажемся по разные стороны в этой войне. Шамир и Чанмир ведь тоже мои сыновья, а я не знаю, как вас примирить». «Я не подниму руку на своих единокровных братьев». «Но боюсь, что это сделают они. Вряд ли принцы Аль-Хали признают тебя своим братом». «Скажи, я сделал правильный выбор?» «И да, и нет. Время покажет. Я надеюсь, на этот раз у тебя будет сестра». Виктория сильно и ласково погладила живот. «Я буду на твоей свадьбе, если, конечно, Намир позволит. Бойся его, Дестон. Он всегда будет помнить о чудовищном оскорблении, которое я ему нанесла. А если еще все об этом узнают, о том, кто твой отец... Что я могу для тебя сделать, мама?» С отчаянием спросил он. Это вторая, самая близкая Дестону женщина, которую он видит сегодня в отчаянном положении, и ничего не может сделать. Дестон даже застонал от своего бессилия. «Не беспокойся. Намир дорожит своими законорожденными детьми. Он надолго оставит меня в покое. Возвращайся в Нарабор. Я теперь могу активировать сферу. Это замечательно. Мы будем часто с тобой говорить. Я тобой горжусь, Дестон, сьор Халлард. И последний сьор императорской крови». Мать грациозно присела в реверансе. «Будьте осторожны, мой сьор. У вас теперь много врагов». Он со вздохом достал транспортер. «Надо возвращаться. Готовиться к свадьбе. Вряд ли с этим теперь будут затягивать. Грати Нэши 24 солнца. Дестон немного старше, но он полукровка, значит, готов вступить в брак. Этот союз нужен всем трем домам — южным, северным и дальним».